Попробуй представить себе это. Шестипалый закрыл глаза. На его лице изобразилось напряжение. Нет, не могу, наконец сказал он. Ладно, сказал затворник, слушай дальше. Все 70 миров, которые есть во Вселенной, называются цепью миров. Во всяком случае, их вполне можно так назвать. В каждом из миров есть жизнь, но она не существует там постоянно, а циклически возникает и исчезает. Решительный этап происходит в центре Вселенной, через который по очереди проходят все миры. На языке богов он называется цехом номер один. Наш мир как раз находится в его преддверии, когда завершается решительный этап, и обновленный мир выходит с другой стороны цеха номер один, все начинается сначала. Возникает жизнь, происходит цикл, и через положенный срок опять ввергается в цех номер один. «Откуда ты это все знаешь?» — тихим голосом спросил Шестипалый. «Я много путешествовал», — сказал затворник, — и по крупицам собирал тайные знания. В одном мире было известно одно, в другом — другое. Может быть, ты знаешь, откуда мы беремся? — Знаю. А что про это говорят в вашем мире? — Что это объективная данность, закон жизни такой. — Понятно. Ты спрашиваешь про одну из глубочайших тайн мироздания. Я даже не знаю, можно тебе ее доверить. Но поскольку кроме тебя все равно некому, я, пожалуй, скажу. Мы появляемся на свет из белых шаров. На самом деле они не совсем шары, а несколько вытянуты, и один конец у них уже другого, но сейчас это не важно. Шары, белые шары... — повторил Шестипалый и, как стоял, повалился на землю. Груз сузнанного навалился на него физической тяжестью, и на секунду ему показалось, что он умрет. Затворник подскочил к нему и изо всех сил начал трясти. Постепенно к Шестипалому вернулась ясность сознания. — Что с тобой? — испуганно спросил затворник. — Ой, я вспомнил. — Точно! — Раньше мы были белыми шарами и лежали на длинных полках. В этом месте было очень тепло и влажно, а потом мы изнутри стали ломать эти шары и... Откуда-то снизу подкатил наш мир, а потом мы уж были в нем. Но почему этого никто не помнит? «Есть миры, в которых это помнят», — сказал затворник. Подумаешь, пятая и шестая перинатальные матрицы. Не так уж глубоко. И к тому же это только часть истины. Но все равно те, кто это помнит, прячут подальше, чтобы они не мешали готовиться к решительному этапу, или как он там называется, везде по-разному. У нас, например, назывался завершением строительства, хотя никто ничего не строил. Видимо, воспоминания о своем мире повергло затворника в печаль. Он замолчал. «Слушай», — спросил через некоторое время Шестипалый, — «а откуда берутся эти белые шары?» Затворник одобрительно поглядел на него. «Мне понадобилось куда больше времени, чтобы в моей душе созрел этот вопрос», — сказал он. «Но здесь все намного сложнее». В одной древней легенде говорится, что эти яйца появляются из нас, но это вполне может быть и метафорой. Из нас? Непонятно. Где ты это слышал? Да сам сочинил. Тут разве услышишь что-нибудь? Сказал затворник с неожиданной тоской в голосе. Ты же сказал, что это древняя легенда. Правильно. Просто я ее сочинил как древнюю легенду. Как это? Зачем? Понимаешь, один древний мудрец, можно сказать, пророк, на этот раз Шестипалый догадался, о ком идет речь, сказал, что не так важно то, что сказано, как то, кем сказано. Часть смысла того, что я хотел выразить, заключена в том, что мои слова выступают в качестве древней легенды. Впрочем, где тебе понять? Затворник глянул на небо и перебил себя. «Все, пора идти». «Куда?» «В социум». Шестипалый вытаращил глаза. «Мы же собирались слезть через стену мира. Зачем нам социум? А ты хоть знаешь, что такое социум?»